Зал, как и предыдущий, оказался восьмиугольным. Но внутри повсюду кружились синие лепестки. Каждый из них тускло светился и парил в воздухе, словно светлячок. Первой формы Нюкты, встреча с которой ожидали Черная Королева и Метатрон, Риса не увидела. Однако в самом центре огромного цветочного зала стояла невысокая платформа, светившаяся чуть ярче всего остального. Риса зашагала к ней, словно завороженная. Каждый раз, когда ее ноги наступали на нежные лепестки, те разбивались в синие огоньки, которые быстро растворялись в воздухе. Тихий звон исчезающих лепестков словно отталкивал прочь звуки битвы в соседнем зале. Через какое-то время в зале воцарилась тишина. Прошло с полминуты, и Риса добралась до центра комнаты. Там стояла овальная кровать, окруженная огромными цветами. Длинные волосы, похожие на нити черного шелка, расходились во все стороны и спускались с краев. Волосы принадлежали спящей девочке, совершенно белой, лишенной всякого оттенка кожей. Неделю назад она выглядела не такой маленькой и не такой юной. Сейчас она была, пожалуй, вдвое ниже Рисы. Из черного платья выглядывали кукольно-хрупкие ручки и ножки. В ушах ожили слова Архангела Метатрон. «Прямо сейчас Нюкта расплачивается за то, что израсходовала так много энергии. Она практически не способна сражаться в полную силу». Рисе казалось, что лежащей перед ней Нюкте стоит огромных усилий просто поддерживать свое существование, не говоря уже о битвах. Едва ли даже энеми ультракласса сможет остановить 20 с лишним бёрстлинкеров в таком состоянии. Да что там, Нюкта могла и вовсе не проснуться вовремя. Риса преклонила колено у кровати и протянула руку. Полностью втянув когти, она погладила мягкие волосы и прошептала. «Нюкта, я пришла еще раз увидеть тебя». Ответа не было. Тело девочки не шелохнулось, она не разомкнула веки. И вдруг Риса поняла. Неделю, или по меркам неограниченного поля 20 лет назад, Нюкта попыталась исполнить желание Рисы и вышла за рамки возможного. Она создала черное облако, которое отменяло ускорение любого бёрстлинкера, к которому прикасалась. Затем распространила его на весь центр Токио и попыталась накрыть ускоренный мир вечной ночью. Если бы замысел Нюкты удался, расплата за вечную ночь погубила бы богиню еще тогда. Энеми ультракласса, прожившая более 8000 лет, пыталась пожертвовать собой ради никчемного создания по имени Риса. «Почему? Зачем ты?» Еле слышно прошептала Риса. В уголках линз на ее маске собрались прозрачные капли. Слезы покатились по щекам, упали на лоб спящей девочки и разбились в белые искорки. И тогда... «Это она, богиня ночи Нюкта!» Раздался за спиной голос, и Риса обернулась. В широко раскрытых дверях появился крупный дуэльный аватар, а затем зашагал к ней быстрым шагом, на ходу расшвыривая лепестки. Аватар был закован в темную бирюзовую броню. С правой руки свисал ужасающий огромный пистолет. Маска в виде солнечных очков наглухо закрывала глаза. Голосы внешности аватара давали понять, что именно он стоял во главе легиона охотников на энеми, собравшегося в парке Ю-Йоги. Следом за ним в зале появились еще 6 подчиненных. Аватар с пистолетом остановился метрах в 10 от Рисы и Нюкты и язычно представился. «Я Тил Поучер, командир охотников Аргуса. Это твои товарищи сражаются с охранниками?» Риса молча кивнула. Браконьер, если судить по имени, продолжил, покручивая пистолет на пальце. «Как правило, в охоте на энеми прав тот, кто добрался первым. Но тут мы стоять в стороне не согласимся. Тебя убивать не станем, но на Нюкту нападем одновременно с тобой. Кто нанесет последний удар, того и добыча. Думаю, так будет честно». По всей видимости, Поучер счел Рису и ее товарищей соперниками за победу над Нюктой. Конечно, Риса не могла согласиться на его предложение, но понимала и то, что охотники Аргуса не откажутся от планов, как бы она их ни уговаривала. «Что же делать? Как же быть?» Ариса посмотрела на спящую Нюкту, затем на распахнутые двери. Из предыдущего зала все еще раздавался грохот. Битва против Немезиды и Танатоса продолжалась. Охотники Аргуса отправили против стражи большую часть состава. Но даже с таким подкреплением бёрстлинкеры вряд ли одолеют энеми быстро. Блэк Лотос и Сильвер Кроу изо всех сил уклонялись от яростных атак стражей, чудом избегая смерти. И не могли прийти Рисе на помощь. «Чё зависло?» «Не, если хочешь, можем с тобой сразиться за право добить Нюкту!» Раздраженно бросил Поучер и шагнул к Рисе. Никакие уловки не сработают. Рисе оставалось последовать зову сердца и сделать все возможное. Собрав решимость в кулак, она шагнула навстречу и раскинула руки в стороны. «Я не дам вам напасть на Нюкту!» Тим Поучер озадаченно покрутил головой, но тут же ответил. «Это значит, ты хочешь присвоить всю добычу себе?» «Нет! Нюкта моя!» Ариса на мгновение запнулась, а потом уверенно заявила. «Моя подруга! Поэтому я не дам ее в обиду!» Ненадолго воцарилось молчание, которое нарушил громогласный хохот. Одного из красных аватаров от смеха сложило пополам. «Подруга!» – воскликнул он. «Эннами? Это же надо! О простом монстре такое сказануть! Или это такой отыгрыш?» «Следи за словами, Рик. Мы все тоже охотников отыгрываем!» Невозмутимый Поучер успокоил товарищей, демонстративно взвел курок пистолета и уставился на Рису сквозь непроницаемые черные очки. «Что ж, если ты так хочешь, мы принимаем твой вызов. Но учти, мы будем сражаться всерьез. И целый час твоим трупом нянчиться не собираемся. Если окажешься в бесконечном истреблении, пеняй на себя». Поучер щелкнул пальцами левой руки, и шестеро его товарищей обошли его с разных сторон. Семеро против одного. Если противники смогли войти на неограниченное поле, все они не ниже четвертого уровня. А поскольку опыта битв против игроков у Рисы почти не было, она оказалась в крайне трудном положении. И тем не менее, мысль о том, чтобы сдаться без боя, не пришла в ее голову даже на миг. Пусть она не услышала ни слова, но смогла кое-что понять. Она узнала, зачем Нюкта пригласила Арису в свой лабиринт и попыталась исполнить ее желание в обмен на собственную жизнь. Скорее всего, после стольких прожитых лет, Нюкта начала ощущать одиночество. Она искала связи с кем-нибудь. Да, система дала Нюкте устрашающую силу. Но она так и осталась маленькой девочкой, пленницей одиночества. Другими словами, по своей сути она ничем не отличалась от Рисы. Правда была в том, что и бёрстлинкеры, и Эннами – жители ускоренного мира. Даже оскорбительное слово «Эннами» – не более чем термин, придуманный первыми бёрстлинкерами. За делом о черном облаке стояло то, что Нюкта и Риса встретились в ускоренном мире, открыли друг другу душу и подружились. А теперь пришел черед Рисы сделать все возможное ради Нюкты. «Начали!» – скомандовал Поучер, и вся семерка вступила в бой. «Вертикал Хёрлинг!» – воскликнула Риса, отталкиваясь от пола. Она сгруппировалась, закрутилась и устремилась к Тил Поучеру. Хотя мир перед глазами норовил размыться в мешанину вертикальных линий, Риса все равно разглядела, как вскинутый пистолет Поучера изверг желтое пламя. С такого расстояния противник просто не мог промахнуться. Но аватар Рисы вращался так быстро, что без труда отбил пулю. В следующее мгновение она попала единственным спецприемом Night Ride Unique точно в грудь Поучера. «Ох!» Поучер пытался остановить Рису левой рукой, но вертикальный бросок не из тех приемов, которые можно просто взять и прерывать голыми руками. Броня Поучера испускала фейерверки искр, истончаясь на глазах. Правильнее всего было бы не сопротивляться, лечь на пол и смириться с полученным уроном. Однако Поучер, как и многие другие, впервые встретившиеся с вращением Рисы, инстинктивно пошел на принцип. Но стоило Рисе задуматься о том, что после победы над вражеским командиром появится шанс победить, Вот куда надо!» Раздался голос, и что-то сильно ударило Рису в правый бок. Чей-то выпад кулаком попал точно по оси вращения аватара. Спецприём немедленно прервался, Рису с силой впечатало в пол. Она видела, как сквозь поднявшиеся в воздухе лепестки на неё несутся несколько фигур. Ариса попыталась подняться, но система всё ещё не вернула управление после применения спецприёма. Тело не слушалось. Ещё удар. Носок башмака крупного аватара попал точно по животу и лишил Рису значительной части здоровья. Она отлетела, несколько раз отскочила от пола и в конечном счёте упала лицом в пол перед самой кроватью Клумбы и Нюкты. За спиной уже раздавались приближающиеся шаги, а Риса изо всех сил тянула правую руку. Пальцы коснулись маленькой бледной ручки. Нечто излилось из самых глубин Рисы и вошло в спящую девочку. Ресницы Нюкты вздрогнули, веки приоткрылись, глаза, чарующие изумрудного цвета, посмотрели сначала на Рису, потом на нападающих бёрстлинкеров. Еле заметно двинулись губы. Послышался тихий голос. «Усните навеки в объятиях ночи». Когда Риса поняла, что эти слова служили аналогом того, что бёрстлинкеры называют объявлением спецприёма, лишь тогда, когда вокруг кровати Нюкты возник туман чёрного облака, мгновение спустя, начавший бешено вращаться, постепенно охватывая всю комнату, плотная мгла мигом захватила в плен охотников и скрыла их из глаз Рисы. Через несколько секунд туман рассеялся, и Риса вновь увидела семерых аватаров, застывших в неестественных позах. Приглядевшись, Риса заметила, что броня у всех охотников почернела и потускнела. Они словно... нет. Они на самом деле превратились в каменные изваяния.